«Нет», — покачал я головой. «Ну, пойдемте», — настаивала она. «Пошли». А вовсю сияло солнце, девушка была хорошенькой. Я согласился и вылез вслед за ней. Бессмысленно сейчас размышлять, как бы все обернулось, если бы я остался в самолете. Забрав куртку из хвостового отделения для багажа и заперев все дверки, я последовал за ней. Контролер у ворот падока позволил мне пройти. Сестра Колина Росса не обнаруживала и признаков, что хочет бросить меня, когда мы оказались в падоке. Напротив, угадав мое почти полное невежество, она вроде бы с удовольствием принялась просвещать меня. «Видите ту каурую лошадь?» — показала она и потянула меня к парадному кругу. «Видите? Сейчас ее прогуливают в том конце, номер 16. В этом заезде с ней будет работать Колин. Она не производит впечатления сильной. Но посмотрите, какие у нее прекрасные линии». «Прекрасные? Определенно!» Она с веселым изумлением взглянула на меня. «Тогда мне надо на нее поставить. А вам все шуточки?» «Нет», — запротестовал я. «Конечно, шуточки», — кивнула она. «Вы относитесь к скачкам так же, как я, к занятиям спиритизмом, свысока и с недоверием». «Ух, но на самом деле вы видите перед собой индустрию, производящую чистокровных лошадей на экспорт, и как раз во время рекламной кампании. Учту на будущее. Если это происходит на свежем воздухе, в прекрасный солнечный день, и всем весело и хорошо, что ж, тем лучше. Если смотреть с такой точки зрения, то, конечно, скачки лучше, чем автомобильный завод». «Вы тоже включитесь в это?» — уверенно заявила она. «Нет. Моя уверенность была не меньше. Если вы будете часто водить людей на скачки, то вы обязательно включитесь», — покачала она головой. «Я знаю, это проникает в ваш ледяной панцирь, и вы в кои-то веки что-то почувствуете». «Вы всегда так разговариваете с незнакомыми людьми?» — ошеломленно заморгал я. «Нет», — протянула она, — «не всегда». Разноцветная стайка жокеев выпорхнула на парадный круг и устремилась к небольшой оживленной группе тренеров и владельцев лошадей. Там одни с серьезными лицами говорили, а другие кивали. По совету сестры Колина Росса я старался, правда не очень усердствуя, воспринимать происходившее серьезно. Но особого успеха не добился. «Сестра Колина Росса. А имя-то у вас есть?» — спросил я. «Бывает. Спасибо». «Нэнси», — засмеялась она, — «а ваше?» «Мэтт Шор». «Хм, по-моему, имя вам подходит». Жокеи, словно конфетти, разлетелись по парадному кругу и приземлились в седла, и длинноногие лошади, легко касаясь земли, унесли их вдаль по скаковой дорожке. Нэнси объяснила, что это соревнование двухлеток. Потом она направилась к трибунам и предложила провести меня в отсек, где на дверях темнела надпись «Для владельцев и тренеров». Здоровенный служитель, стоявший внизу у лестницы, пока Нэнси поднималась по ступенькам, не мог оторвать от нее восхищенных глаз и пропустил меня, не проверив мое право находиться в столь престижном месте. На небольшой трибуне, защищенной от превратности погоды, крыши, казалось, все знали Нэнси и, очевидно, разделяли восхищение служителя. Она представила меня каким-то людям, но их интерес ко мне спал, точно пена на долго стоявшем пиве, едва они обнаружили, что я ничего не понимаю в их ставках. «Он летчик», — извиняющимся тоном объяснила Нэнси. «Колин сегодня прилетел с ним». «А-а-а», — сказали они. Среди зрителей на трибуне я заметил и двух своих пассажиров. Энни Вилларс, сжав губы, с напряженным вниманием наблюдала за проносящимися мимо лошадьми. Сейчас особенно сильно чувствовала, что у нее характер фельдмаршала, а женский камуфляж почти совсем исчез. Майор Тайдермен будто врос в пол, широко расставив ноги и втянув подбородок, он что-то черкал в программе сегодняшних скачек. Заметив нас, он направился ко мне. «Не знаете, — сказал он, забыв мое имя, — я не оставил в самолете Sporting Life». «Да, майор, оставили. «Проклятие!» — воскликнул он. «Я делал там пометки, они мне нужны. Послушайте, нельзя ли туда пойти после этого заезда?»